Глава третья. Песня Лигеи. Братья поднимались над горами по спирали широкими кругами, две черные тени, такие крошечные, на фоне раскинувшейся от горизонта до горизонта Винделики. Долина реки Мистель превратилась в еле заметную извилистую зеленую полоску, одну из дюжин подобных, потерянных среди вздыбившегося до облаков моря из камня, снега и льда, а они все летели вверх. Редкие кучевые облака плыли мимо них в прозрачном воздухе, словно фантастические замки. Вот уже облака и высочайшие из пиков Веттерштайна остались внизу. Только Триглав по-прежнему белел в синеве, уходя недостижимыми, промороженными вершинами в невообразимую высь. Ветер становился все более студеным и резким. Грег, который летел первым, показывая дорогу, слегка наклонился и свел крылья, преодолевая его порывы. Триглав приближался, постепенно закрывая собой небо. Его вершина курилась, словно окутанная белым дымом. Там, в высоте, невероятной силы вихри обдували ее снежную шапку. Снежные потоки стекали с гребня в небо, извиваясь сотнями белых змей. Грегу подумалось, что Триглав похож на великана с развивающимися по ветру белыми волосами. И еще что он понимает, почему смертные в древности обожествляли горы. Но почему Вальтеру вздумалось сюда лететь? В это неживое опасное место, где нет ничего, кроме камня, льда и ураганных ветров. Драконы могут жить где угодно, но они любят тепло, танец и блеск огня, жар летнего солнца. Какое брату дело до одинокого чудака-дракона по доброй воле, поселившегося среди вечных снегов? Вершина потерялась в колышущемся снежном мареве. Ветер завывал, налетая порывами, сбивая с пути. Немигающий взгляд Грега бежал по склонам и гребням, не пропуская ни единой трещины или выступа. Ага, вот оно. Белое пятнышко, странное облачко, прилепившееся на краю гребня. «Туда!» — крикнул он, круто ныряя в седловину, укрытую двумя каменными стенами от самых жестоких ветров. Тень и тишина окутали братьев. Снаружи завывает ветер, а тут снег, глубокий и пушистый сверху, а внизу твердый, будто камень. Братья приземлились на склоне, словно зубьями, утыканным острыми скалами, торчащими из снега. «Ух, ну и местечко этот Триглав!» — буркнул Вальтер, переступая в снегу и отряхивая крылья. «В голове гудит от воя ветра!» Грег ради справедливости уточнил. «Здесь ветра почти нет, скала прикрывает перевал». «Ты посмотри, что творится там наверху! Натуральный ураган, и низги не видно! Еще немного выше, и нас бы просто сдуло!» Вальтер продолжал ворчать, но его взгляд быстро обшаривал скалы. «Ага», — произнес он, глядя наверх, туда, где, закрывая кромку гребня, повисло одинокое кучевое облако. «Оно самое», — подтвердил Грег. Несколько мгновений Вальтер с любопытством вглядывался в облако. «Неплохо замаскировался», — заметил он, но место выбрал неудачное. «Даже у таких незамысловатых парней, как вы с Нагелем, первым делом возникает вопрос. Как же оно там держится? Прилипло? Почему его не уносит ветром? И, кстати, я что-то не вижу хозяина». «Наверное, он внутри». Вальтер огляделся. «А может, сидит сейчас где-нибудь наверху и следит за нами?» Вдруг он упал, буквально зарывшись в снег. Грег, не раздумывая, сделал то же самое. «Что случилось?» — прошептал он. «Тсс! Слушай!» Вальтер чуть приподнял голову над острой скалой, за которой они прятались, и застыл так в абсолютной каменной неподвижности. Грегу из-за скалы ничего не было видно, кроме острых шипов на спине брата. Так что он выполнил приказ, распластался в снегу, закрыв глаза, и начал слушать. Сперва он не слышал ничего, кроме отдаленного свиста ветра, шороха снега, треска льда. Но понемногу, в шелесте и завываниях, ему начали мерещиться странные мелодичные звуки. Может, это звучала сама гора? Будто это ветер играл на ней, перебирая невидимые струны, издавая низкие, вибрирующие, тревожные ноты. Вдохи и выдохи ветра то слабели, то внезапно усиливались, звуча то как флейта, то как пастуший рог. Или это пел снег? А может, лед, который под ним таился? Грег знал, как много звуков может издавать лед. Скользкий шепот, звонкое потрескивание, резкие скрипичные взвизги. Прекрасный холодный голос, поющий заклинания на неизвестном языке. Скрытая или, скорее, умышленно спрятанная сила. Безграничное коварство — вот главное свойство льда. А второе — красота. Может быть, лед — женщина? Тогда гора — мужчина. А облака? Ветер? Снег? Сознание Грега наполнялось странными мыслями и видениями, пока он лежал, зарывшись в снег, и слушал, как ветер поет без слов. И чем дольше он его слушал, тем отчетливее понимал. О чем эта песня? Мелодия, как морской водоворот, набирает темп, чтобы через миг резко поменять направление. Самоуглубленное, но в то же время беспечное пение. Никакой тревоги, никакой печали, только полное созвучие с горами и их вечной безжизненной красотой. То веселье, то покой. Как солнце, которое плывет по небу, то закрываясь облаками, то выходя из-за них и празднично сияя. Облака текут по небу, подчиняясь воле поющего, так разматывается штука белоснежного шелка. То растягивается, то скручивается, то покрывается изморозью, то начинает сиять каплями воды. Из этих облаков встают призрачные колонны, распахиваются ставни и тянутся к небу ледяные шпили. Грег сам не заметил, что он давно уже не лежит в снегу, а стоит, глядя прямо перед собой, словно околдованный. Смотрит на Триглав и видит его целиком, во всей совокупности его красоты. Когда каждый камень и снежинка, каждый порыв ветра и вспышка льда на солнце — ноты огромной симфонии. И подчиняются они движениям рук и голосу той, что стоит на скале выше по склону в каких-то 20 шагах от них. Шепот брата пробудил Грега от грез. — Что? — Видишь ее? Она стояла спиной к ним, повернувшись к облаку, протягивала к нему руки и пела. В длинном белом платье с широкими рукавами она почти сливалась со снегом. Казалось, временами она вообще исчезает. Грег моргнул. Что это? Длинные пепельные волосы колышутся в такт течению воздуха? Или ветер сметает снег со скал? «Теперь понимаешь, как хорошо быть оборотнем», — прошептал Вальтер. «Противники тебя в упор не замечают, просто потому, что не ожидают увидеть». «Что это?» — спросил Грег шепотом. — Иллюзия. — Нет, серебряная дракина. — Дракониха? — Тихо, не ори. — А впрочем, неважно, она все равно тебя не услышит, она в трансе. Грег собрал волю в кулак, стараясь не поддаваться чарам голоса и движениям порхающих рук. Какая сила! И какая удивительная, непривычная форма ее проявления! Почему она в человеческом облике? Серебряные его почему-то любят. Кроме того, в этом облике ей, видимо, удобнее колдовать. Обрати внимание, она использует не только голос, но и особые жесты рук. Она колдует? По-моему, она поет. Пением она строит себе гнездо. Вглядись в облако, ты его видишь? Временами, — медленно ответил Грег. Теперь он понял, что ему не кажется. В облаке, мерцая, проступало здание невероятной красоты, полное света, открытое всему миру, легкое, очень нежное, эфемерное. В каждом ритмичном повторении архитектурных элементов была своя мелодия, свой тон и свой оттенок чувства. «Она творит с помощью пения», — пробормотал Грег. «Поразительно». Он был впечатлен и глубоко взволнован. Сам от себя не ожидал, что на него так сильно подействует музыкальная гармония. Как преображает она мир, как властно проникает в душу. «Способ как способ, не хуже любого другого», — раздался рядом голос Вальтера. «Меня больше интересует не как эта дракина творит, а что? Облачный замок. Слыхал я о них в старые времена. Бывал ли ты на южных морях? Видел ли тамошние бури, когда ветер способен растерзать корабль в клочья, а поднятые им волны захлестывают прибрежные деревни?» «Конечно, нет. Откуда бы?» «То-то же. Ты даже не представляешь, что можно выстроить из ветра, воды, облаков и иллюзий». Вальтер говорил медленно, а глаза его изучали замок, не упуская ни малейшей детали. «Где рождается молния? В облаках. Огонь из воды и ветра. К чему ты клонишь?» Взгляд светлых глаз Вальтера, устремленных на дракину, становился все ярче и сосредоточенней, словно разгорался изнутри. Потом на губах возникла улыбка. Та самая мальчишеская и обаятельная, которая мгновенно преображала лицо главы черного клана в тот самый миг, когда оно начинало быть пугающим. «Ну и на кого ты собираешься поохотиться?» — спросил Грег, которому очень хорошо было известно, что означают этот взгляд и улыбка. Так, возникла одна идея. Стой тут и не высовывайся, а я пошел». «Куда? По-моему, это не лучше...» Вальтер, не слушая его, обернулся человеком, вышел из-за скалы и направился вверх по заснеженному склону. Скрип шагов оборвал дивное пение. Дракина резко обернулась и застыла изумленная. В самом деле зрелище было абсурдное. На такой высоте не выжил бы ни один смертный. Лютый холод, почти нечем дышать. А он не только не умер, но и шел к ней неспешным твердым шагом. Не дойдя до камня, на котором стояла дракина шагов 10, Вальтер остановился и опустился на колено. Дракина в замешательстве провела рукой по волосам, потом спорхнула с камня, подошла к нему и вступила в беседу. Грег из-под тишка наблюдал из-за скалы, пытаясь угадать замысел брата. Вальтер уже выпрямился и теперь что-то говорил дракине, стоя ниже по склону и заглядывая ей в лицо снизу вверх. Взял ее за руку и снова склонился, коснувшись руки губами. И снова поднял глаза, испытующе заглядывая в настороженное лицо, стараясь поймать ее взгляд. Грег хмыкнул. Неужели Вальтер думает, что его штучки, рассчитанные на глупых человеческих самок, сработают с дракиной? Не слишком ли он самонадеян? «Не слишком», — заключил он вскоре, глядя, как спокойно они вместе поднимаются по склону прямо к облаку и исчезают в нем. На всякий случай Грег еще немного подождал и полетел вниз. Вальтер вернулся только на следующий день на закате вместе с серебряной драконихой. Глядя с главного крыльца на два крылатых силуэта, паривших в багровом небе, Грег мысленно похвалил себя, что не потерял времени и навел лоск на главный зал, не считая дыры в потолке, а также позаботился об ужине. Чего-то подобного он и ожидал, и долгое отсутствие брата его ничуть не встревожило. Грег крепко верил в его удачу. Алича, стоявшая рядом с ним, смотрела в небо, широко распахнув глаза. Вальтер в драконьем облике был вдвое крупнее и Нагеля, и Грега, но серебряная дракина не уступала ему в размерах, зато намного превосходила в изяществе. Когда она летела, перетекая, словно серебряная лента, то вспыхивая на солнце, то становясь почти прозрачной, от нее было не оторвать взгляда. Ни единого поспешного, суетливого движения. Стихия никуда не торопится. И вдруг она упала во двор, как серебряная молния. Момент превращения Алича не заметила. Грег уже говорил ей, что это и невозможно. Только вспышка, и на каменных плитах стоит прекрасная женщина в белом. От восторга у девушки захватило дух. Вальтер привел с собой настоящую принцессу. Нет, королеву. Когда-то отец брал Алича с собой ко двору герцога Каррены, и там она видела придворных дам, похожих на изукрашенные, увешанные золотом статуи. И как же они ходят, но ни одна из них дракиней в подметке не годилась. В белом и серебряном она выглядела царственно. И так естественно в своих воздушных нарядах, словно родилась в них. Длинные пепельные волосы удерживались на лбу тонкой диадемой. Это было единственное ее украшение. Не будь Алича так захвачена рассматриванием серебряной драконихи, ее позабавило бы преображение Вальтера. Черный лорд держался покорно и почтительно, стараясь предупредить каждое желание гостьи, всем видом демонстрируя готовность служить ей. Войдя в зал, он и взглядом не поблагодарил Грега, зато принялся извиняться перед дракиной, что здесь темновато. Гостья усмехнулась, вытянула руку и пропела короткую музыкальную фразу. Появились иллюзорные люстры, вспыхнул свет сотен свечей. Повела рукой в другую сторону и стол, главным и естественным украшением которого было огромное серебряное блюдо с жареной олениной, преобразился в мгновение ока. Полотняные салфетки, серебряные вилки, чаши для омовения рук, вазы с фруктами и омарские кубки с вином. Все в таком порядке, что страшно прикоснуться. Ясно, что иллюзия, и все же. Аличия украдкой отщипнула виноградину, сунула в рот. Сладкая, как настоящая. И встретилась взглядом с дракиной. Прозрачные серые глаза смотрели на нее с интересом и симпатией. Гостья улыбнулась, и робость Аличи значительно уменьшилась. Никаких вопросов девушке, впрочем, дракина задавать не стала. А Грегу и Нагелю кивнула приветливо, как старым знакомым. — Я видела вас на днях. Вы прятались за хребтом южного зубца Триглава, шпионя за мной. Не знала, что вас трое. Чем горных драконов так притягивает мое воздушное гнездо? Ваши лесные соседи не проявили к нему никакого интереса. Не гнездо, а твое мастерство и твое пение, госпожа, — серьезно ответил Грег. Дракина насмешливо прищурилась. «Зови меня Лигея. Зачем нам титулы? Так тебе нравится мое пение? Твой брат предпочитает смотреть на его результаты». «Кто-то любит ушами, а кто-то глазами», — возразил Вальтер. «Путь не важен. Имеет значение только цель и сила желания, что влечет к ней». И так посмотрел на Лигею, что Грег и Нагель только озадаченно переглянулись. Возможно ли, что их брат потерял голову? Почему он так гнется перед этой драконихой? А она почти не обращает на него внимания, принимая поклонение как должное. Отвечает с отстраненным и серьезным видом. Но Алича заметила, что порой дракина поглядывает на Вальтера, словно пытаясь разгадать некую загадку. «Не пройти ли нам к столу?» Вальтер учтиво протянул гостье руку. Лигея положила кисть ему на локоть, не глядя на него. Рука ее слегка дрогнула. Алича вдруг захотелось крикнуть ей: «Берегись!» Пусть Вальтер изображает гостеприимного и галантного хозяина, только взглядом намекая, что под этой вежливостью кроется нечто серьезное. Аличи не оставляло ощущения, что он следит за Лигеей из засады, выбирая момент, чтобы нанести удар. А все остальное только для отвода глаз. «Ну что я понимаю во всем этом?» — подумала она, чувствуя неуверенность и смущение. Воспитанница Лоретты, которая из всех мужчин близко знакома только с отцом и Грегом, если можно считать дракона мужчиной, что она посоветует этой величественной даме, к которой подойти-то боязно? Лигея же сама дракон. Она понимает, что делает. Она видит. Что такое Вальтер? Наверное. Лучше уж помалкивать. Нагель сперва обалдел от визита ослепительной дракины, но потом понял, что происходит, и ухмылялся понимающе, особенно когда гостья на него не глядела. Вот это добычу поймал старший братец. А удержит? Как бы ему не подавиться.